Последняя ночь хозяина. Сначала Лозгачев долго рассказывал о быте ближней дачи. Охранники называли ее просто «ближняя» или «объект», а себя — «прикрепленными». Наконец он заговорил о той ночи. «Ночь на 1 марта я был на даче, дежурил. Орлов, комендант дачи, только что пришел из отпуска и был выходной. При Сталине дежурили старший прикрепленный Старостин, его помощник Туков, я и Матрена Бутусова. Ту ночь на объекте должны были быть гости», — так хозяин называл членов политбюро, которые к нему приезжали. «Как обычно, когда гости к хозяину приезжали, мы вырабатывали с ним меню. В ночь с 28 февраля на 1 марта у нас было меню. Виноградный сок Маджари — это молодое виноградное вино, но хозяин его соком называл за малую крепость. И вот в эту ночь хозяин вызвал меня и говорит: «Дай нам сока, бутылки по две». Кто был в ту ночь? Обычные его гости — Берия, Маленков, Хрущев и бородатый Булганин. Через некоторое время опять вызывает: «Еще принеси сока». Ну, принесли, подали, все спокойно, никаких замечаний. Потом наступило 4 утра. В 5 часу подаем машины гостям, а когда хозяин гостей провожал, то прикрепленный тоже провожал, двери закрывал за ними. И прикрепленный Хрусталев Иван Васильевич закрывал двери и видел хозяина. А тот сказал ему: «Ложитесь-ка вы все спать, мне ничего не надо. Я тоже ложусь, вы мне сегодня не понадобитесь». И Хрусталев пришел и радостно говорит: «Ну, ребята, никогда такого распоряжения не было», и передал нам слова хозяина. Здесь Лозгачев прибавил: «И правда, за все время, что я работал, это был единственный раз, когда хозяин сказал: „Ложитесь спать“. Обычно спросит: „Спать хочешь?“ и просверлит тебя глазами с ног до головы. Ну какой тут сон? Мы были, конечно, очень довольны, получив такое указание, и смело легли спать. «Подождите, но при чем тут Хрусталев?» — остановил я его. «Ведь вы не говорили, что Хрусталев тоже был на даче». Прикрепленный Хрусталев был на даче только до 10 утра, потом он уехал отдыхать. Его сменил Старостин Михаил Гаврилович, — ответил Лозгачев. Так вот почему Старостин не сообщил Рыбину о странном приказе хозяина. Он его попросту не слышал. Итак, ту ночь на ближней даче пили легкое вино. Никаких крепких напитков, которые могли спровоцировать приступ, не было. Хозяин, по словам Лозгачева, был добрый, а когда он чувствовал себя неважно, у него настроение менялось: «Лучше не подходи». Но главная удивительная фраза: «Ложитесь-ка вы все спать», которую Лозгачев от хозяина слышит впервые. Точнее, не от хозяина, от прикрепленного Хрусталева. Это он передает приказ хозяина, а утром уезжает с дачи. Приказ, который так удивил и Лозгачева, и другого охранника Тукова. Они-то знают, как беспощадно хозяин следит за порядком. Эта фраза нарушала священный порядок, разрешала им всем спать, то есть не охранять его комнаты и не следить друг за другом. Что и произошло. «На следующий день было воскресенье», — продолжал Лозгачев. 10 часов мы, как обычно, уже все были на кухне, начинали дела на сегодняшний день планировать. Да, в результате приказа Лозгачев добросовестно спит. Естественно, не знает, что делали ночью его товарищи, к примеру, тот же Хрусталев, передавший этот невероятный для хозяина приказ и утром уехавший домой. Лозгачев: «В 10 часов в его комнатах нет движения». Так у нас говорилось, когда он спал. «Ну вот пробило 11. Нет». «И в 12. Тоже нет». Это уже было странно, обычно вставал он в 11-12, а иногда даже в 10 часов, Он уже не спит. Но уже час дня, и нет движения. И в два нет движения в комнатах. Ну, начинаем волноваться. В три, в четыре часа нет движения. Телефоны, может, и звонили к нему, но когда он спит, обычно их переключают на другие комнаты. Мы сидим со Старостиным, и Старостин говорит: «Что-то недоброе. Что делать будем?» «Действительно, что делать? Идти к нему?» Но он строго-настрого приказал, если нет движения, в его комнаты не входить, иначе строго накажет. И вот сидим мы в своем служебном доме. Дом соединен коридором 25 метров с его комнатами. Туда ведет дверь отдельная уже 6 часов, а мы не знаем, что делать. Вдруг звонит постовой с улицы. Вижу, зажегся свет в малой столовой. Ну, думаем, слава богу, все в порядке. Мы уже все на своих местах, все на чеку, бегаем. И опять ничего. 8 ничего нет. Мы не знаем, что делать. 9 нету движения. 10 нету. Я говорю Старостину: иди ты. Ты начальник охраны, ты должен забеспокоиться. Он: я боюсь. Я: ты боишься, а я герой, что ли, идти к нему. В это время почту привозят, пакет из ЦК, а почту передаем ему обычно мы, точнее я. Почта — моя обязанность. Ну что ж, говорю, я пойду, в случае чего вы уж меня, ребята, не забывайте. Да, надо мне идти. Обычно входим мы к нему совсем не крадучись, иногда даже дверью специально громко хлопнешь, чтобы он слышал, что ты идешь. Он очень болезненно реагировал, когда тихо к нему входили. Нужно, чтобы ты шел крепким шагом и не смущался, и перед ним, чтоб не тянулся, а то он тебе скажет: «Что ты передо мной бравым солдатом-швейком вытягиваешься?» Ну, я открыл дверь, иду громко по коридору, а комната, где мы документы кладем, она как раз перед малой столовой. Ну, я вошел в эту комнату и гляжу в раскрытую дверь в малую столовую. А там на полу хозяин лежит и руку правую поднял. Вот так. Здесь Лозгачев приподнял полусогнутую руку. Все во мне оцепенело. Руки, ноги отказались подчиняться. Он еще, наверное, не потерял сознание, но и говорить не мог. Слух у него был хороший. Он, видно, услышал мои шаги и, еле поднятой рукой, звал меня на помощь. Я подбежал и спросил: «Товарищ Сталин, что с вами?» Он, правда, обмочился за это время и левой рукой что-то поправить хочет, а я ему: «Может, врача вызвать?» А он в ответ так невнятно: «Дз-дз-дз», дзыкнул, и все. На полу лежали карманные часы и газета «Правда». На часах, когда я их поднял, 6:30 было. В 7:30 с ним это случилось. На столе, я помню, стояла бутылка минеральной воды «Нарзан». Он, видно, к ней шел, когда свет у него зажегся. Пока я у него спрашивал, ну, наверное, 2-3 минуты, вдруг он тихо захрапел. Слышу такой легкий храп, будто спит человек. По домофону поднял трубку, дрожу, пот прошибает, звоню Старостину: «Быстро ко мне в дом». Пришел Старостин, тоже оторопел. Хозяин-то без сознания. Я говорю: «Давай его положим на диванчик, на полу-то неудобно». За Старостиным Туков и Мотя Бутусова пришли. Общими усилиями положили его на диванчик, на полу-то неудобно. Я Старостину говорю: «Иди звонить всем без исключения». Он пошел звонить. А я не отходил от хозяина, он лежал неподвижно и только храпел. Старостин стал звонить в КГБ Игнатьеву, но тот испугался и переадресовал его к Берии и Маленкову. Пока он звонил, мы посовещались и решили перенести его в большую столовую на большой диван. Мы перенесли потому, что там воздуха было больше. Мы все вместе это сделали, положили его на тахту, укрыли пледом, видно было, что он очень озяб, пролежал без помощи с 7 вечера. Бутусова отвернула ему завернутые рукава сорочки, Ему, наверное, было холодно. В это время Старостин дозвонился до Маленкова. Спустя примерно полчаса Маленков позвонил нам и сказал: «Берию я не нашел». Прошло еще полчаса, звонит Берия: «О болезни товарища Сталина никому не говорите». И так прошел час. Никто не спешит к умирающему хозяину, бывшему хозяину. Только прикрепленные сидят у постели и ждут.